Глава 47. Письмо с напоминанием. К концу дня Людо забеспокоился. Он спрашивал себя, как бы проверить, что его завтрашнее дело, воскресенье утром вместе с Ги, не отменилось. Ему было всего 8 лет, но он уже пережил столько серьезных разочарований, он не испытывал большого доверия к взрослым, зная по опыту, что те способны на все. Изменить намерения, не предупредив, не выполнить обещаний, даже не объяснив причин, жульничать, одурачить, обвести вокруг пальца маленьких, и не по злобе, это верно, а просто так, словно ничего в этом нет особенного. Безнаказанно и без всяких угрызений, с дедом он тоже хотел принять меры предосторожности, действуя тонко и задавая обходные вопросы. «А когда ты был маленьким, деда, будильники уже были?» Или «А у вас на ферме есть петух, который кричит кукареку, чтобы разбудить утром?» Но Ги прошептал ему на ухо: «Не беспокойся, парень, я зайду за тобой на рассвете. Когда я что-нибудь обещаю, я это делаю, и точка». На следующее утро в 7 часов Ги разбудил Людо. Было еще темно. Они спустились, стараясь не шуметь, оделись потеплее и вышли на улицу. Позади велосипеда Ги, прислоненного к своей подпорке, стоял тот, который они нашли в амбаре, замызганным ласточкиным пометом, когда-то принадлежащий неизвестному брату отца. Теперь он был чистым и готовым к поездке. Они принялись крутить педали рядом друг с другом, не говоря ни слова. От скорости холод выжил слезы у них из глаз, заставил покраснеть щеки и потрескаться губы. Приехав, они положили велосипеды в канаву, опустили полы пальто, поправили шапки и вытерли текущие носы. Им хотелось выглядеть поприличнее. Потом Ги сделал знак Людо следовать за ним и не шуметь. Они прошли вдоль высокой стены, он достал из высокой травы спрятанную приставную лестницу, прислонил ее к стене, и они друг за другом полезли вверх, чтобы проникнуть на кладбище. Людо попросил Ги подождать еще где-нибудь в стороне. При помощи карманного фонарика он тщательно осмотрел могилу Габи, но не нашел никакого углубления, никакой самой маленькой трещинки в камнях или между ними. В конце концов он воткнул сложенный 8 раз листок бумаги в землю у розового куста, посаженного в изножье. Текст нового письма Габи, без орфографических ошибок, конечно. «Дорогая бабушка Габи, пишу тебе, чтобы сказать, что каждое утро очень стараюсь вспомнить все свои сны и знаю, что ты ни разу не пришла ко мне в них. Мне очень грустно, что тебе больше нравятся сны малыша Лю, и ты купаешься в море вместе с ним и большими рыбами. Я хочу напомнить себе, что это я придумала попросить тебя о снах, а вовсе не малыш Лю. И еще мне бы тоже очень хотелось увидеть тот сон, потому что я обожаю плавать под водой в бассейне. У меня даже рекорд. А сейчас мне очень хочется сказать малышу Лю, что он немножко засранец. Ну, если я ему так скажу, он расплачется и нажалуется маме. Он из-за всего готов заплакать, и меня это злит. Я уже писал тебе в том письме, что на плохие слова мне плевать, я их все время говорю. Может быть, если ты когда-нибудь придешь повидаться со мной в мои сны, я постараюсь больше их не говорить. Это будет ужасно трудно, но я попробую, если ты захочешь. А ты точно там? Здесь окоченеть можно? Это означает, что здесь очень холодно. Скоро Рождество, надеюсь, мы получим много подарков. Может быть, ты уже и так знаешь про все, что происходит здесь. Если нет, я тебе расскажу. Мире и Ролан скоро разведутся. Дед Ги совсем уже привык не видеть себя, но по-прежнему не спит по ночам и все время чинит велосипеды. А Фердинанд, как мне кажется, хочет поцеловать Марселину, но никак не решится. И еще, тебя, наверное, огорчит, но твое лимонное дерево померло. Дед Ги слишком долго забывал его поливать. Вот. Надеюсь, ты скоро придешь, мой сон. Подпись Людовик, твой внучатый племянник, который все равно тебя любит. Вернувшись на ферму, Людо пошел будить малыша Лю. Вместе они приготовили несколько тортинок и 2 большие чашки шоколада, а потом отправились к Гортензии. Они предложили ей снова поиграть в карты. Она выбрала крапет. Примечание: крапет – карточная игра, нечто вроде парного пасьянса, 2 игрока. Конец примечания. 2 Лю выиграли по 2 партии каждый, и ей это сильно не понравилось. Тогда они сделали вид, что не замечают, когда она принялась мухлевать. Она снова заулыбалась, а Симона дала им конфет. Потом они с Фердинандом пошли за грибами. Им пришлось надеть флуоресцентные жилеты поверх пальто на случай, если им повстречаются охотники. Это обязательно, в нынешнем сезоне их полно и может быть опасно. Они очень громко разговаривали и пели во время своей прогулки по лесу, чтобы их случайно не приняли за фазанов или кабанов. Несмотря на производимый шум, им все-таки удалось увидеть пробегавшую косулю и 2 кроликов. Но вот никаких грибов они не нашли. Фердинанд ворчал, что кто-то наверняка набрел на его местечко с белыми и побывал там раньше их. Так что пришлось возвращаться с пустыми руками. А после полудня дождь пошел такой сильный, что они сели смотреть кино. Обычно Фердинанд одалживал диски в медиатеке или у приятелей, но тот купил, уж больно фильм был хорош. Назывался он «Океаны», и там, конечно, показывали и китов, и дельфинов. Пока они его смотрели, малыш Лю вдруг вспомнил, что сегодня ему приснился тот же сон, что и раньше. Тот, где он плавал с Габи и большими рыбами. Он узнал их в фильме, это точно они там были. Людо взвился и назвал его болваном. Потому что всем известно, что дельфины вовсе не большие рыбы, а млекопитающие, как люди. Фердинанд воздержался от вмешательства, он был не так уверен, как Людо. После этого они отправились навестить Марселину в ее комнату, открыли чехол с виолончелью, провели смычком по струнам, но получился только какой-то скрежет. Они попросили ее сыграть и уселись на кровать, готовые слушать. Первые же звуки их ошеломили. Это ласкало ухо, заставляло дрожать кожу на животе, щекотало повсюду, вплоть до большого пальца на ноге. Когда отрывок закончился, они потребовали еще. Марселина сказала, что устала, пальцы слишком одеревенели. Чтобы играть, ей следовало бы упражняться каждый день, а она слишком давно все забросила. Малыш Лю спросил, почему, но у нее не было времени ответить. Именно в этот момент Корнелиус ткнулся мордой в стекло. Дети вскочили, кинулись ему открывать и бурно его приветствовали. Он покачал головой в знак того, что доволен.